Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 82. Учитель Тан Юэ, вы не давали Муфаню специальную инструкцию, что он достиг такого? Как он мог достичь такого уровня? Спросил Сюй Джао Тинь. На этот раз, осветленный своей магией молнии, что был гордостью Сюй Джао Тиня, тот был поражен и разрушен. 6 месяцев назад, когда он освоил второй уровень, он думал, что стал намного ближе к уровню Муфаня. Однако скорость Муфаня можно сравнить с ракетой. Как он мог достичь такого уровня сам? Наверняка ему помогала учительница Тан Юэ. «Я ничего не делала! Он сам добился этого!» Ответила ему Тан Юэ. Тан Юэ была единственной, кто знал, что у Муфаня есть магический инструмент. Так что она догадалась, что его уровень будет высок. Однако она не ожидала, что этот мальчишка превзойдет даже ее ожидания, освоив заклинание 3-го уровня. Его самопровозглашенный противник, Мубай, почернел от злости. Он не понимал, как этот придурок смог использовать магию 3-го уровня. Это словно насмехаться над его культивированием. «Босс Джо Юн!» Заикался Му Хэ. Му Джо Юн был не лучше. Его грудь грозно вздымалась. Его лицо исказило гримаса гнева. «Я действительно недооценил его!» Наконец выговорил Му Джо Юн. Он невольно посмотрел на приглашенного Мо Сина. «Сын этого водителя поступил в среднюю школу и оказался гением. Он уже использует заклинание 3-го уровня. Я столько ресурсов потратил на Юйана, а у него всего лишь 3-й уровень». Большинство гостей не могли оторвать глаз от этого поединка. Они были ошеломлены. Они посмотрели на поле, когда буря утихла, и увидели гордо стоящего Муфаня. Его противник, который был отброшен взрывом, стоял, пока его щит медленно угасал. Весь княжеский вид Юана потерпел крах. Он увидел, что теперь нельзя было узнать ни узора. Будучи смущенным, он отряхнулся. Как он мог продолжать строить из себя героя? Когда земля снова стала нормальной, а буря окончательно утихла, Муфань подошел к Юану поближе. «Блин, кто бы мог подумать, что он уже овладеет 3-м уровнем, что бы ни случилось. Теперь, когда он повеселился, я убью его». «Интересно, ахахаха, это довольно забавно», сказал Юйан, стоя перед Муфанем, который задавался вопросом, не зашел ли этот парень с ума. Несмотря на то, что у него был ледяной щит, он давно его разрушил. Большая часть взрыва не могла быть отражена. Почему он все еще на ногах? «Что? Даже взрыв не смог победить его? Он что, железный?» Му Джо Юн смеялся, проклиная ему Муфаня мысленно. К счастью, он подготовился и дал Юйану магические доспехи. Этот ублюдок хорошо прятал свои возможности. Когда Муфань почти выиграл дуэль, никто бы не подумал, что этот старый лист будет настолько коварен и осторожен. На этом этапе нельзя противостоять такому пламени без доспехов. «Ого! Даже после магического щита вы одарили его еще и доспехами! Такое расточительство!» – сказал старик из клана Джоу. Главный Джу и Дэнкай потеряли дар речи. Хоть этот магический щит тоже недешево обходится, броня стоит еще дороже и намного превосходит обычные щиты, которые защищают мага лишь с одной стороны и не могут противостоять многим заклинаниям. А носящий магическую броню будет защищен со всех сторон, что дает носителю преимущество. Я забыл сказать, что на его 18-й день рождения подарил ему ледяную броню шелкопряда, чтобы подготовить его к поединку, сказал Му Джо Юн медленно и достаточно громко, чтобы это могли услышать многие гости. «Что, черт возьми, это за поединок такой? Готовиться таким образом к магической дуэли? Слишком глупо», сказал старик из клана Джоу. Сюй Джао Тинь, Ван Пан и многие другие слушали такое заявление, возмущаясь. Выставить против ученика без брони и доспехов хорошо подготовленного сынка Мофань и без инструментов успел навредить этому Юйану. Наследие тоже часть силы. Безэмоционально сказал ему Джо Юн. Му Джо Юн не был обеспокоен такой ерундой. Ведь это часть ресурсов семьи Му. Этот студентишка заблуждается, если думает, что может бороться с кланом Му. К сожалению, ах! Этот студент Муфай словно бриллиант, однако он проиграет магическим инструментам. Вздохнул Ян Джо Хэ. Многие из гостей тоже пожалели Муфаня. Несмотря на то, что он сделал сегодня, возвышаясь над многими сверстниками, пристыдив детей из кланов, он проиграет богатству и инструментам. Мо Джо Йон сказал, что наследие тоже является силой. Многие понимали, что Мофаню не выйти победителем. «У тебя очень хороший отец», – сказал Мофань, смотря на ледяную броню под обрывком одежды Юйана. Его сердце пылало гневом. Он уже использовал магические сапоги и щит, и теперь броня. Старый лис действительно использует свое положение. Юйан засмеялся и отвратительно улыбался. «Ты действительно хорош! Я думал, что ты очередной клоун для комедийного шоу! А ты намеренно скрывал свою силу, чтобы использовать такое преимущество, быстро достигнув успеха! К сожалению для тебя, ты почти сделал это! Ха-ха-ха-ха!» Смеялся Юйан, не заботясь о том, что Мофань может использовать еще один огненный взрыв. Стоящий в стороне Дэнкай сокрушался в беспомощности и поспешил посоветовать Мофаню. «Мофань, откажись от этого! Эту ледяную броню не пробить огнем! Она специально создавалась, чтобы противостоять этому элементу!» «Дэнкай прав! Следующее замораживающее поле превратит тебя в кучку снега! Довольно неприятное зрелище смотреть, как людей размораживают! Что насчет того, чтобы пойти и присмыкаться перед главой?» «Думаю, я могу быть снисходительным к тебе за то, что ты оказался таким хорошим соперником», сказал Юйан, смотря на Мофаня полными презрения глазами. Эта лукавая улыбка Мо Джо Юна бесила Мофаня больше всего. «Наследие тоже сила?» Мофаня хотел смеяться над этим, но он этого не сделал. Мысли зрителей тоже были полны возмущения. Они молчаливо сочувствовали Мофаню. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.